Через 5 минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади. И рысцой ехал на бастион, с тем, чтобы передать туда некоторые приказания и дождаться известий об окончательном результате дела. А князь Гальц, под влиянием того тяжелого волнения, которое производит обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней. Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно. Только редко-редко, где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки. И те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади, проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду. В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и 10-летняя дочь ее. Господи, Мати Пресвятые Богородицы, страсти-то, страсти какие! Ой, такого и в первую бандировку не было. Видишь, где лопнула проклятая. Прямо над нашим домом, в слободке. Нет, это дальше. К тетеньке Аринке в сад все попадают. И где-то барин, где-то мой Топерич. Уж как я люблю этого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Ну, так люблю, что если, избави Бог, да убьют его грешным делом, так верите ли, тетенька, я после этого сам не знаю, что над собой могу произвести, ей-богу. Уж такой барин, что одно слово. Разве с этим изменить? Что тут в карты играет? Это что? Одно слово. И Никита указал на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвачевский позвал к себе на кутеж по случаю получения креста гостей подпоручика Угровича и поручика Непшетшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом. Звездочки-то, ой, звездочки так и катятся. Вон еще скатилось. С чего это так, а, Маинька? Совсем разобьют домишко наш. А как мы нынче с дяденькой ходили туда, Маинька, так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит. Она сенцы, видно, пробила, да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь. У кого были мужья да деньги, так повыехали. А тут... Ох, горе-то горе. Последний домишко и тот разбили. Вишь как палит злодей. О, Господи, Господи. А как нам только выходить, как одна бомба прилетит, как лопнет, как засыпет землею. Тогда же чуть-чуть нас с дяденькой одним оскрёдком не задело.